Глава 10. В доме Безюкина утро этого дня было очень неблагополучно. Акцизница хватилась бывшего на ней вчера вечером дорогого бриллиантового колье и не нашла его. Прислуга была вся на ногах, хозяева тоже. Пропажу искали и в беседке, и по всему дому, и нигде не находили. Барноволоков приступил к ревизии, а Термасесов был ожесточенно занят. Он все возился около тарантасного ящика, служившего вместилищем его движимости. Достав отсюда из своей фотографической коллекции несколько карточек членов императорской фамилии, Термасесов почистил резинкой их ножичком, те из них, которые ему показались запыленными, и потом, положив их в конвертик, начал писать письмо в Петербург какому-то несуществующему своему приятелю. Не зная планов Термасесова, объяснить себе этого невозможно. Он тут описывал красу природы, цвет розово-желтый облаков, и потом свою дружбу с Барноволоковым, и свои блестящие надежды на служебную карьеру и наследство в Самарской губернии, в конце прибавлял легкий эскиз виденного им вчера старогородского общества, которое раскритиковал страшно и сделал изъятие для одной лишь почтмейстерши. «Эта женщина, — писал он, — вполне достойна того, чтобы на ней остановиться. Представь, что тут даже как будто что-то роковое. Я увидал ее и сразу почувствовал к ней что-то сыновнее. Просто скажу тебе, что, кажется, если бы она меня захотела высечь, то я поцеловал бы у нее с благодарностью руку. А, впрочем, я и сам еще не знаю, чем это кончится. У нее есть две дочери. Одна из них настоящая мать, да и другая, верно, будет не хуже. Кто, брат, знает, для чего неисповедимые судьбы сблизили меня с этим семейством высокоуважаемой женщины? Может быть, придется пропеть «Ты прости, прощай, Валюшка». Не осуждай, брат, а лучше, когда будешь ехать домой, закати и сам сюда на недельку. Кто, брат, знает, что и с тобой будет, как увидишь. Одному ведь тоже жить нерадостно, а тем паче теперь, когда мы с тобой в хлебе насущном обеспечены, да еще людям помогать можем. Затем прощай покуда. Я тебе, впрочем, верно, опять скоро буду писать, потому что я из лица этой почтенной почтмейстерши задумал сделать литературный очерк и через тебя пошлю его, чтобы напечатать в самом лучшем журнале. Твой Термасесов. Адресовав письмо на имя Николая Ивановича Иванова, Термасесов погнул запечатанный конверт между двумя пальцами и, убедясь, что таким образом можно прочесть всю его приписку насчет почтмейстерши, крякнул и сказал: «Ну-ка посмотрим теперь, правду ли говорил вчера Припотенский, что она подлепливает письма. Если правда, так я благоустроюсь». С этим он взял письмо и карточки и пошел в почтовую контору. Кроме этого письма, в кармане Термасесова лежало другое сочинение, которое он написал в те же ранние часы, когда послал повестку Туберозову. В этом писании значилось: «Комплот демократических социалистов, маскирующихся патриотизмом, встречается повсюду, и здесь он группируется из чрезвычайно разнообразных элементов, и что всего вредоноснее, так это то, что в этом комплоте уже в значительной степени участвует духовенство, элемент чрезвычайно близкий к народу и потому самый опасный. Результаты печальных промахов либеральной терпимости здесь безмерны и неисчислимы. Скажу одно. С тех пор, как некоторым газетам дозволено было истолковать значение, какое имело русское духовенство в Галиции, и наши многие священники, видимо, стремятся подражать галицким духовным, они уже не довольствуются одним исполнением церковных треб, а агитируют за свободу церкви и за русскую народность. Старогородский протопоп Савелий Туберозов, уже не однажды обращавший на себя внимание начальства своим свирепым и дерзким характером и вредным образом мыслей, был многократно и воздерживаем от своих непозволительных поступков, но, однако, воздерживается весьма мало и, в сущности, полон всяких революционных начал. Не хочу предрешать, сколько он может быть вреден целям правительства, но я полагаю, что вред, который он может принести, а частью уже и приносит, велик бесконечно. Протопоп Туберозов пользуется здесь большим уважением у всего народа и должно сознаться, что он владеет несомненным умом и притом смелостью, которая, будучи развита долгим потворством начальства, доходит у него до бесстрашия. Такой человек должен бы быть во всех своих действиях ограничен как можно строже, а он, между тем, говорит обо всем, немало не стесняясь, и вдобавок еще пользуется правом говорить всенародно в церкви. Этот духовный элемент, столь близкий к народу, с другой стороны, видимо, начинает сближаться и со всей земщиной, то есть с поместным дворянством. Так, например, этот подозрительный протопоп Туберозов пользуется, по-видимому, расположением и покровительством предводителя Туганова, личности, взгляды которого столь вам известны. Господин Туганов был здесь на вечере у здешнего исправника, говорил, что от земли застит солнце, очевидно, разумея под словом «земля народ», а под солнцем «монарха». Ну, а кто же застит, то уже нетрудно определить. Да, впрочем, он и сам это объяснил, сказав в разговоре, что он человек земский, а губернатор — калиф на час. И, наконец, кроме всего этого, когда ему один здешний учитель Припотенский, человек совершенно глупый, но вполне благонадежный, сказал, что все мы не можем отвечать, чем и как Россия управляется, то он с наглой циничностью отвечал: «Я, — говорит, — в этом случае питаю большое доверие к словам Екатерининского Панина, который говорил, что Россия управляется милостью Божию и глупостью народную». На все это имею честь обратить внимание вашего превосходительства, и при всем считаю своей обязанностью свидетельствовать перед вашим превосходительством о незаменимых заслугах находящегося при мне вольно-наемного канцелярского служителя Измаила Петровича Термасесова, тонкой наблюдательности которого и умению проникать во все слои общества, я обязан многими драгоценными сведениями и смею выразить эту мысль, что если бы начальству угодно было употребить этого даровитого человека к самостоятельной работе в наблюдательном роде, то он, несомненно, мог бы принести пользу безмерную. Идучи с этой бумагой, Термасесов кусал себе губы и вопрошал себя, подпишет ли каналья Барнаволоков эту штуку? «Да ничего, хорошенько нажму, так все подпишет».